и простой, как солнце, принцип, которым руководствовались древние христиане. Они считали несчастным того, кто познал все тайны науки, но не знает Бога, и считали блаженным того, кто знает Бога, хотя бы он и не знал больше ничего. Храните эту великую истину, храните как величайшее сокровище сердца своего, и не озирайтесь по сторонам, не смущайтесь теми нападками, которые слышите, храните веру вашу, храните как вечную и несомненную истину. Аминь. Дух не умирает, а живет вечно. 1 июня 1948 года. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Они не понимали, совсем не понимали, о какой жизни, о каком неумирании говорил им Христос. Не понимают этого и до ныне весьма многие. А понять нам это надо. Есть две смерти: смерть первая и смерть вторая. Смерть первая – это та смерть, которая неизбежно постигает каждого человека, смерть естественная. А смерть вторая, неизмеримо более страшная, чем смерть первая, есть смерть вечная, духовная смерть, на которую обречет Господь Иисус Христос грешников, когда будет судить страшным судом своим весь мир, тех, кто не стоит перед входом в Царство Божие. Смерть вторая – это вечное мучение грешников, вечное общение с дьяволом и ангелами его, со всеми грешниками, со всеми бесами. От этой второй смерти да избавит вас всех Господь и Бог наш Иисус Христос. Эти слова Христовы приподнимают для нас тяжелую завесу над тем, что бывает с душами умерших. Неверно говорят, что нет жизни вечной, что воскресения нет. Умрет человек, и все кончено. Нет, нет, не все кончено. Дух бессмертный продолжает жить вовеки. Мы знаем это из слов самого Спасителя. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Знаем мы, что в день преображения явились величайшие пророки Моисей и Илия и беседовали с Иисусом о последних событиях его жизни. Если явились они, если беседовали с ним, значит, они знали, чем кончится земная жизнь Спасителя, значит, дух их жил, значит, не пребывали во тьме души их, а жили